Глава 24. Возник небольшой спор, куда вести задержанных для допроса. В Кастельфранко, в чьей юрисдикции находилось место, где все случилось, или же в Венецию, откуда началось расследование. Брунетти, недолго послушав дискуссию, вмешался в нее и произнес металлическим голосом: «Я сказал, в машину их. Отвезем их в Кастельфранко». Остальные полицейские переглянулись, но никто не стал возражать и сделали так, как приказал Брунетти. Бонавентуре и водителю, назвавшемуся Роберто Санди, начальником производства на фабрике разрешили вызвать адвокатов. Бонавентура заявил, что хочет пригласить юриста из Венеции с большим послужным списком по части уголовных дел и попросил позволения позвонить ему. На Санди он не обращал никакого внимания. «А как же я?» — спросил тот, поворачиваясь к своему боссу. Бонавентура не удостоил его ответом. «Как же я?» — повторил Санди. Бонавентура по-прежнему молчал. Санди, говоривший с заметным пьемонтским акцентом, повернулся к офицеру и поинтересовался: «Где ваш начальник? Я хочу с ним побеседовать». Прежде чем полицейский ответил, Брунетти сделал шаг вперед и сказал: «Я за него», хотя и не был уверен, что наделен соответствующими полномочиями. «В таком случае я хочу поговорить с вами», — заявил Санди, и глаза его злобно заблестели. «Ну, хватит, Роберто!» — внезапно вмешался в происходящее Бонавентура и положил руку своему помощнику на плечо. «Ты же знаешь, что можешь воспользоваться услугами моего адвоката. Он будет в твоем распоряжении, как только сюда явится». Санди, выругавшись в полголоса, стряхнул его руку. «Не надо адвоката. От вас не надо. Я хочу побеседовать с полицейским», и повернулся к Брунетти. «Ну, где мы можем поговорить?» «Роберто», — произнес Бонавентура, стараясь, чтобы в голосе его прозвучала угроза. «Ты не будешь с ним говорить!» «Больше не указывайте, что мне делать», — выпалил тот. Брунетти повернулся, открыл дверь кабинета, и они вместе с Санди вышли. Один из полицейских в форме последовал за ними и повел по коридору. Открыв дверь тесноватой комнаты, он сказал: «Сюда, комиссар!» Внутри стояли небольшой стол и четыре стула. Брунетти сел и подождал, пока Санди сделает то же самое. Когда бывший начальник производства расположился на стуле, комиссар посмотрел на него через стол и спросил: «Ну так что?» «Что? Ну так что?» — поинтересовался Санди, все еще продолжавший злиться на Бонавентуру. «Что вы собираетесь рассказать мне о поставках?» «А что вам уже известно?» — ответил вопросом на вопрос Санди. Брунетти проигнорировал его вопрос и задал свой. «Сколько человек в этом участвует?» «В чем?» Брунетти вместо ответа поставил на стол локти, сложил руки и уткнулся губами в костяшки пальцев. Он просидел так около минуты, пристально глядя на Санди, а потом повторил: «Сколько человек в этом участвует?» «В чем?» — снова спросил Санди, на сей раз позволив себе едва заметную улыбку, вроде тех, какие появляются на лицах детей, когда они думают, что поставили учителя в тупик. Брунетти поднял голову, оперся руками о стол, молча встал, подошел к двери и постучал. В зарешоченном окошке показалось лицо полицейского. Дверь открылась, и комиссар, притворив ее за собой, вышел из комнаты. Он знаком велел охраннику оставаться на месте и отправился к кабинету, где держали Бонавентуру. Тот по-прежнему сидел на своем месте, с ним никого не было. Брунетти 10 минут стоял у окна, через которое можно было наблюдать за происходящим в комнате, оставаясь при этом невидимым. Бонавентура сидел боком к двери, стараясь не глядеть на нее и не обращать внимания на звуки шагов, проходивших мимо людей. Наконец Брунетти без стука открыл дверь и вошел. Бонавентура резко повернул голову. «Что вам нужно?» — спросил он, увидев комиссара. «Я хочу поговорить о поставках». «О каких поставках?» «Медикаментов. В Шри-Ланку, Кению, Бангладеш». «А в чем, собственно, дело? Все абсолютно законно. Документы находятся в офисе». В этом Брунетти не сомневался. Он остался стоять у двери, прислонившись к ней спиной, опираясь на нее согнутой в колене ногой и сложив руки на груди. «Сеньор Буанавентура, вы расскажете мне о них сами, или мне вернуться к вашему начальнику производства и продолжить нашу с ним беседу?» Брунетти старался, чтобы в голосе его звучала усталость, почти скука. «А что он говорит?» — вырвалось у Буанавентуры и лишь потом спохватился. Комиссар постоял и, так и не ответив, повторил. «Я хочу поговорить о поставках», — Бонавентура произнес решительно. «Я ничего вам не скажу, пока не увижу своего адвоката». Брунетти вышел из кабинета и вернулся к комнатке, где сидел Санди. Офицер, стоявший у двери, увидев комиссара, отошел в сторону и отпер ее. Брунетти вошел. Санди поднял на него глаза и без каких-либо предисловий сказал. «Хорошо. Что вы хотите знать?» «Все о поставках, сеньор Санди», — произнес Брунетти, специально называя его по имени, для микрофонов, спрятанных в потолке, и сел напротив задержанного. «Куда вы отправляли медикаменты?» «В Шри-Ланку, как вчерашнюю партию, а еще в Кению и Нигерию, во множество разных мест». «Только медикаменты?» «Да, вы сами можете в этом убедиться, если осмотрите фургон». «Что за медикаменты?» «Лекарства от гипертонии, сироп от кашля, антидепрессанты. Они пользуются большим спросом в странах третьего мира. Кажется, там их продают без рецепта. И антибиотики, конечно». «Сколько там годного товара?» Санди пожал плечами. Подобные мелочи его вряд ли интересовали. «Понятия не имею», — сказал он. «Но, думаю, большая часть просрочена или снята с производства. Эти препараты мы уже не можем продавать в Европе, по крайней мере, в Западной». «И что же вы делаете? Меняете этикетки?» «Я точно не знаю, мне об этом никто не рассказывал. Я всего лишь занимаюсь отправкой». Санди говорил спокойным тоном человека, хорошо умеющего врать. «Но вы ведь можете предположить», — настаивал Брунетти, стараясь говорить мягко, давая понять, что такой умный человек, как Санди, уж, конечно, строил какие-то догадки по этому поводу. Тот не стал отвечать, и Брунетти произнес гораздо жестче. «Сеньор Санди, полагаю, вам пора рассказать правду». Санди поразмыслил над его словами, глядя на непреклонного комиссара. «Думаю, именно так они и поступают», — наконец сказал он и кивнул головой в сторону кабинета, где держали Бонавентуру. «Ему также принадлежит компания, которая скупает в аптеках лекарства с истекшим сроком годности, как бы для последующего уничтожения. Предполагается, что их сжигают». «А что происходит на самом деле?» «Сжигают ящики, упаковку, набитую старыми бумагами. Никого не интересует, что находится внутри, лишь бы вес совпадал». «Разве никто не контролирует деятельность компании?» «Для этого существует специальный человек из Министерства здравоохранения», — ответил Санди. «И? С ним договорились». «Значит, этот товар, медикаменты, не сжигают, а отвозят в аэропорт и продают в странах третьего мира?» Санди кивнул, соглашаясь. «Ответьте, пожалуйста», — попросил Брунетти. Надо было, чтобы магнитофонная запись зафиксировала все ответы Санди. Да. Из-за них компания получала деньги? Конечно. Но ведь лекарства уже просрочены. Этот вопрос как будто обидел Санди. Большинство этих препаратов на самом деле годны к употреблению гораздо дольше срока, установленного Министерством здравоохранения. «Что еще поставляется в эти страны?» — продолжил допрос Брунетти. Санди посмотрел на него, но промолчал. «Чем больше вы мне расскажете, тем лучше для вас», — убеждал его комиссар. «Что вы имеете в виду?» «Судьям сообщат, что вы помогли следствию, и это вам зачтется». «А какие гарантии?» Брунетти пожал плечами, помолчал и спросил. «Что еще вы туда поставляли?» «Вы скажете им, что я вам помог?» — спросил Санди. Он все пытался договориться. «Обязательно». Санди опустил голову, размышляя, вывел пальцем на столе какую-то фигуру, пристально посмотрел на комиссара и решился. «Часть товара абсолютно бесполезна. Это пустышки. Мука, сахар, то, что используется при изготовлении плацебо. А в ампулах подкрашенная вода или масло». «Понятно», — сказал Брунетти. «Где все это производится?» «Там». Санди махнул рукой куда-то вдаль, в направлении фабрики Буанавентуры. «Существует специальный персонал, который работает по ночам. Они изготовляют медикаменты, наклеивают этикетки, пакуют товар в ящики, а потом его отвозят в аэропорт». «Почему?» — произнес Брунетти, и, видя, что Санди не понимает вопроса, пояснил. «Почему плацебо? Почему не настоящее лекарство?» «Средства от гипертонии, особенно они, и некоторые препараты для диабетиков очень дороги, так что они используют плацебо, чтобы снизить, так сказать, стоимость производства». «Вы его спросите», — добавил он, указывая в сторону кабинета, где находился Буанавентура. «Что происходит в аэропорту?» «Все как положено. Мы грузим товар на самолет и отправляем получателю. Никаких проблем не возникает. Обо всем давно позаботились». «Все эти препараты реализуются коммерческим способом?» — задал следующий вопрос комиссар. Ему в голову пришла еще одна интересная мысль. «Или что-то раздается бесплатно?» «Мы продаем значительную часть товара благотворительным организациям, если вы это хотите знать. ООН и так далее. Мы делаем им скидку. И товар освобождается от налогов, ведь он идет на благотворительность». Брунетти не позволил себе как-либо отреагировать на услышанное. Похоже, Санди известно многое, и он не просто водил фургоны в аэропорт. «А в ООН проверяют содержимое?» Санди презрительно фыркнул. «Их волнуют только фотографии, сделанные в тот момент, когда они раздают медикаменты в лагерях беженцев». «Вы и в лагеря посылаете тот же самый товар?» «Нет, туда по большей части средства от диареи и амебной дизентерии, и сироп от кашля. Они там такие истощенные, что нуждаются именно в этих лекарствах». «Понятно», — проговорил Брунетти. «И долго лично вы в этом участвуете?» «Год». «В какой должности?» «Я начальник производства. Прежде я работал на Метри, на его фабрике, а потом перебрался сюда». Он скривил лицо, словно воспоминание о случившемся вызывало у него боль или сожаление. «Метри занимался тем же самым?» — Санди кивнул и добавил. «До тех пор, пока не продал фабрику». «А почему он ее продал, вы не знаете?» Санди пожал плечами. «Я слышал, что он получил предложение, от которого не смог отказаться. То есть небезопасно было отказываться. Ее хотели купить какие-то большие люди». Брунетти прекрасно понимал, что он имеет в виду. Его удивило лишь одно. Даже теперь Санди боится прямо назвать организацию, которую представляли эти большие люди. «И он продал фабрику?» «Да, но он порекомендовал меня своему шурину, Буанавентуре». Упоминание этого имени пробудило его от воспоминаний. «Будь проклят тот день, когда я стал на него работать!» «Из-за этого?» — спросил Брунетти, жестом указывая на мрачную, пустую комнату, в которой они находились. Санди согласно кивнул. «А Митрий участвовал в делах фабрики?» — поинтересовался Брунетти. Санди поднял брови с выражением деланного удивления. «Какой именно?» Брунетти с силой стукнул кулаком по столу прямо перед Санди. Тот подскочил, словно комиссар его ударил. «Не тратьте попусту моего времени, сеньор Санди!» — крикнул он. Санди не ответил. И тогда Брунетти наклонился к нему и спросил: «Вы меня поняли?» Санди с испугом кивнул. «Вот и хорошо!» — успокаиваясь, произнес Брунетти. «Так что с фабрикой? Митри принимал участие в ее работе?» «Наверняка». «Почему вы так считаете?» «Он иногда приезжал сюда, чтобы помочь по химической части, составить какую-нибудь формулу или рассказать шурину, как должен выглядеть тот или иной препарат. Он хотел быть уверен в том, что товар смотрится надлежащим образом». Санди взглянул на Брунетти и пояснил. «Точно не скажу, но, думаю, он приезжал именно за этим. Часто? Может, раз в месяц, иногда даже чаще». «Они ладили?» — спросил Брунетти, а потом уточнил. «Бонавентура и Митри?» «Не слишком. Митри был женат на его сестре, так что им приходилось поддерживать отношения, но, похоже, им обоим это не нравилось». «А вам известно что-нибудь насчет убийства Митри?» Санди энергично затряс головой. «Ничего, совершенно ничего». Брунетти выдержал паузу и осведомился. «Здесь на фабрике ходили какие-нибудь слухи?» «Слухи всегда ходят». «Об убийстве, сеньор Санди, что говорили об убийстве?» Санди молчал, то ли пытаясь вспомнить, то ли взвешивая все за и против. Наконец он заявил. Был слух, что Митри собирался выкупить фабрику. «Почему?» «Почему был слух или почему собирался выкупить?» Брунетти глубоко вздохнул, стараясь не вспылить, и ровным голосом ответил. «Почему он собирался выкупить фабрику?» «Потому что он гораздо лучше справлялся с бизнесом, чем Буанавентура. У этого в делах царила полная неразбериха. Он никому не платил вовремя, с документацией вообще ужас. Я никогда не знал, когда будет готова к поставке очередная партия товара». Санди неодобрительно и сурово покачал головой и стал похож на добросовестного бухгалтера, возмущенного финансовой безответственностью начальства. «Вы сказали, что являетесь начальником производства на фабрике, сеньор Санди. Значит, вы больше других знаете о ее делах». Санди с готовностью кивнул, словно ему было приятно, что комиссар признает этот факт. Внезапно в дверь постучали, она приоткрылась, и Брунетти увидел за нею Делла Корте, который знаками просил его выйти. Когда комиссар выглянул в коридор, Делла Корте сказал: «Его жена здесь». «Чья? Бонавентуры?» — спросил Брунетти. «Нет, Митри».